«Что-то я не заметила», — невольно перебила монарха. «Извините, что прервала вас, но я уверена, сейчас Радован испытывает по отношению ко мне только одно желание — принести цветочки на мой могильный холмик. Вы ошибаетесь, но сейчас не об этом. Всем нам нужны друзья или близкие люди, которым можно излить душу или хотя бы поговорить. Присмотрите за Радованом, ему будет тяжело первое время. Думаете, он не простит вас? Сегодня я оказалась на редкость догадливой, уверен, но так для него лучше». Дальше мы шли молча, каждый размышлял о своем. О чем думал король, не знаю, возможно, о сыне, или о долге перед родиной, или об очередной фаворитке. Я же размышляла на тему, выгодно мне сотрудничать с монархом или лучше тактично послать его подальше вместе с Радованом. Нянькой нахальному принцу быть не хотелось, но в силу житейского опыта я понимала, мне в этой стране жить. К тому же я собиралась жить хорошо, а это значило, что портить отношения с королем глупо. Да он ведь и не требовал ничего сверх того, что мне и так придется делать на должности куратора по воспитательной части. А присмотреть за парнем так и так пришлось бы, мало ли как он отреагирует на наказание. Найдя компромисс, я мысленно переключилась на Яну и ее поступок. Девочка была испугана, но я не заметила в ней желания свести счеты с жизнью. Либо я такая невнимательная, либо она кого-то встретила по дороге в общежитие. Мог кто-нибудь из дружков пригрозить или бывшая подружка Радована сказала что-нибудь обидное. Сейчас это не столь важно, надо думать о том, как защитить девочку в будущем. Попросить ректора, чтобы он перевел ее в нашу группу. А что, идея неплохая. Палату Яны увидели издалека, около ее двери подпирал стену Радован, кидая злобные взгляды на телохранителя отца, который не давал ему пройти внутрь. Я незаметно отпустила руку Эдуарда и отошла от него на полшага. «Радован, ступай в свою комнату, до окончания разбирательства тебе запрещено ее покидать». Голос короля звучал холодно и отстраненно. По мне, так лучше бы он накричал или даже встряхнул мальчишку за шиворот, в общем, повел себя как отец, а не как король. «Я не уйду, пока не узнаю, что с Йованой», — твердо взглянул на отца Радован. «А может, из него и выйдет толк, это не обсуждается». Я физически ощущала, как Эдуард морально давит на сына. «Нет», — так же непреклонно ответил парень, сильнее вжавшись в стену. «Мне надо знать, что с ней, все будет в порядке. Назови мне хоть одну причину, почему я должен тебя послушать. Не знаю, кого как, но меня в этом разговоре Эдуард все больше раздражал. Неужели он не видит, что сыну плохо? Чего он добивается? Или это один из этапов наказания? Я люблю ее», — тихо произнес Радован, покрывшись красными пятнами и кусая от волнения губы. «Очередная блажь», — хмыкнул король. «Пройдет. И, думаю, скоро, потому что я запрещаю тебе подходить к этой девушке. Ты не можешь», — вскинулся парень и осекся под тяжелым взглядом Эдуарда. Побледнел, нахмурил брови и с упрямством барана не двигался с места. Монарх кивнул телохранителю, и здоровенный мужик сделал шаг к принцу. Похоже, Радовану грозило очередное унижение, я тащила его за ухо, а этот громила, наверное, понесет на плече. «Я обязательно пожалею о том, что вмешиваюсь, но...» «Твой отец хотел сказать, что в 16 влюбленность проходит так же быстро, как и возникает. По сути, это все гормоны и очень редко что-то большее. Я уже не говорю о том, что любимого человека не унижают, не делают ему больно. Я не думал, что все так получится», — сгорбился Радован. «Я никогда бы так не сделал. Иной раз необдуманные слова приводят к трагическим последствиям», — произнесла глубокомысленную фразу и подошла к двери в палату Яны. Посмотрела на невозмутимого качка, повернулась к королю и спросила: «Мне тоже нельзя к пострадавшей? Пропусти». Одно слово Эдуарда, и телохранитель занял привычное место за спиной своего работодателя. Я открыла дверь и, пока никто не успел среагировать, втолкнула в палату Радована, благо он стоял на расстоянии вытянутой руки. «Мы быстро убедимся, что я наживая, и вернемся». Последнюю фразу я бросила Эдуарду, побоялась, как бы его инфаркт не хватил от моей наглости. Ничего, ему полезно, хоть искренние эмоции появились. Дверь закрыла изнутри, чтобы несколько минут побыть в тишине и спокойствии. Повернулась к Радовану, он уже стоял у кровати Яны и смотрел на спящую девушку. Бледная, хрупкая, с темными кругами под глазами, она будила во мне материнский инстинкт, тянула подойти, погладить по голове, поругать за глупость и потом вместе с ней поплакать от радости, что все обошлось. Я откуда-то знала, что жизни Яны уже ничего не угрожает. Интуиция. Она точно живая. Растерянно спросил Радован, не решаясь протянуть руку и пощупать пульс. Хотя он же маг, должен на расстоянии определять. Или нет? Радован, а какая у тебя направленность в магии? Спросила, подходя ближе. Я выбрал направление некромантии, ответил парень. Он явно волновался, наверное, поэтому взялся объяснять мне причины своего выбора. Оказывается, основной дар у него целительство, но он решил в будущем заняться некромантией. Даже рассказал, что направленность выбирают на втором курсе, но он уже сейчас читает книги на эту тему и готовится подтвердить комиссии необходимый уровень дара. Но и целительством планирует заниматься, потому что хороший некромант должен разбираться в анатомии человека не хуже лекаря. Понятно, если не вылечишь, то потом воскресишь, сиронизировала я, но, глянув на Радована, осеклась. Вроде бы ничего не изменилось, все тот же подросток, но теперь от него исходила застарелая боль, а не смерть ли матери подтолкнула его пойти в некроманты. Если так, то мне его жаль. Я перевела взгляд на Яну. Не стоит Радовану видеть мои эмоции, от моего сочувствия ему легче не станет. Да и воспитательный момент нужно выдержать до конца, чтобы подобного больше никогда не повторилось. Дотронулась до волос девушки, погладила. Что же нам с тобой делать, Яночка? Как заставить поверить, что жизнь лучше смерти? Я не лекарь, но могу определить, жив человек или нет. Как и понять, что угроза смерти миновала, иначе здесь было бы не протолкнуться из-за целителей, сказала, но для собственного спокойствия все же нащупала сонную артерию, послушала пульс. Он был слишком быстрым для человека без сознания. Кажется, кто-то очень удачно притворяется. Кстати, у тебя есть возможность извиниться перед Яной, я бы даже сказала, последняя возможность. Почему? Ей хуже. Парень все-таки не выдержал и схватил бледную ладошку девушки. «Не знаю, я не маг. Просто твой отец запретил близко подходить к девушке или ты забыл. Так что извиняйся сейчас, пока есть такой шанс. Мне было интересно, Яна сможет и дальше делать вид, что спит. Если да, то она Радована не любит и надо будет оградить ее от внимания паренька. Если нет, то не все между ними безнадежно». «Она меня не слышит», – тихо ответил Радован, но на край кровати присел, хотя ему никто не предлагал. «Похоже, наглость и самоуверенность у них семейная черта. Это даже хорошо, можно потренироваться. Или ты думаешь, она сразу поверит в твои чувства после всего того, что случилось? Я бы решила, что это очередное издевательство с твоей стороны. Правда?» Я не стала бы делать глупости и сводить счеты с жизнью из-за какого-то смазливого дохляка, будь он хоть 10 раз принцем. А вот и его непутевую голову обязательно что-нибудь разбило бы, например, вазу с цветами, которые он так и не догадался подарить. Но это я, а у Яны совсем другой характер, улыбнулась и тоже присела на край кровати. А в 16 лет вы были такой же. Разве вам не хотелось от чего-то убежать? От людей или от себя, трудно сказать, нужен ли был Радовану мой ответ, или он просто тянул время, чтобы подольше побыть рядом с любимой девушкой, ладошку которой тайком поглаживал. В 16 характер у меня был намного хуже, чем сейчас, решила не гнать паренька и дать ему собраться с мыслями. Надо было вытянуть из него извинения, от этого станет легче и ему, и Яне. Я была уверена в собственной гениальности и непогрешимости. Все ровесники казались глупыми, а взрослые – недалекими. А еще меня бесила снисходительность родителей и фразы типа «вырастешь, поймешь». В общем, я была еще той задавакой. А потом академия, у нас в нее поступают в 17-18 лет. Первые неудачи, разочарования, разбитые надежды и мечты. И понимание того, что мама оказалась во многом права и жизнь могла бы сложиться по-другому, послушай я ее в некоторых ключевых вопросах. Жалею ли я о прожитых годах? Нет, что было, то прошло, и жизнь на этом не закончилась. Хотя кто бы со мной поспорил, ведь в своем мире меня уже нет. Ну что, извиняться будешь, а то еще пара минут, и начнут ломиться в дверь. А можно мне самому? Я не сделаю я ни ничего плохого, обещаю, замялся парень, покрываясь красными пятнами. Я тактично отошла в сторону, давая ему возможность объясниться с девушкой. Радован говорил тихо, но до меня все равно доносились некоторые слова. «Прости, я не думал, я все исправлю», и прочие полагающиеся в таких случаях фразы. А вот «люблю» он, кажется, так и не сказал. Но только круглый дурак не догадался бы, что парень влюблен. Ладно, добавим в эту компанию еще и жертву любви, уверена, она уже рыдает от такой эмоциональной речи и переживает из-за того, что в Радоване говорит чувство вины. «Яночка, ты плачешь». Наш герой-любовник только что соизволил поднять свой виноватый взгляд на девушку, а до этого довольствовался видом ее бледной ручки в своих дрожащих ладонях. Яна поняла, что ее раскрыли, всхлипнула в голос и отвернулась от Радована, видимо, случайно забыв забрать у него свою руку. Принц, похоже, сам готов был прослезиться, но мужчины не плачут, и он мужественно старался сохранить лицо. Мне же хотелось биться головой о стену, глядя на двух этих страдальцев. Так и подмывало встряхнуть их обоих, чтобы они наконец-то нормально поговорили, но меня останавливал их возраст. Потому что примирение могло закончиться именно тем, чего Яна так стремилась избежать. Нет, пусть сами разбираются в своих чувствах. «Радован, тебе пора», — подошла я к парню. «Не будем злить твоего отца. Я знаю, что ты сейчас скажешь, поэтому напомню. Ты еще несовершеннолетний и твой отец решает, где ты будешь учиться или жить в ближайшие несколько лет. Хочешь, чтобы он не только подходить к Яне запретил, но и перевел тебя в другую академию? Наверняка есть магические академии в других странах или какая-нибудь военная школа». Парень понурился, выпустил ладонь Яны из своих рук и молча пошел к двери. Девочка повернулась и смотрела ему вслед с таким видом, будто они виделись в последний раз. Радован не выдержал и все-таки обернулся, взгляды детей встретились. Тяжелый случай, похоже, у них не только взаимная любовь, но еще и взаимная глупость. Радовало одно, возраст хорошо лечит оба недуга. Главное, сильно им не мешать, чтобы в этом мире не повторилась история Ромео и Джульетты. Не знаю, сколько бы еще длилось и чем закончилось молчаливое любование друг другом, но дверь распахнулась, явив крайне раздраженного Эдуарда, которому надоело ждать. Он схватил Радована за шиворот и выдернул в коридор, передав в руки одного из телохранителей и сказав мне на прощание: «А с вами, Марго, я поговорю позже». Дверь захлопнулась, и мы остались вдвоем с Яной. «Тебе ведь он нравится?» — спросила я у девушки совершенно не то, чего она ожидала. «Конечно, о чем в первую очередь должен узнать взрослый человек? Правильно, почему она так поступила, кто ее к этому подтолкнул, и обязательно прочесть лекцию о том, что самоубийство – это грех и так поступать нехорошо. Но я подумала, что и без меня найдутся люди, которые все это ей скажут». «Он», – вскинулась Яна, смахивая рукой слезы. «Он самый противный, наглый, самовлюбленный эгоист. Как он может нравиться?» «Сама удивляюсь», — улыбнулась я, опять садясь на кровать девочки. «Но тебе он все же почему-то нравится. Не хочешь рассказать, что между вами происходит?» «Ничего не происходит», — не была расположена к откровенности Яна. «Ничего так ничего», — не стала я на нее давить. «Кстати, тебя, скорее всего, переведут в нашу группу. Но это к лучшему. Радована видеть не будешь, и все быстро забудется. А знаешь, какие у нас мальчишки? Как на подбор. Высокие, симпатичные, сильные и воспитанные. Не то что твой эгоистичный дохляк. Он не дохляк, вспыхнула девушка, покраснела и уже тише добавила. И не мой. Правильно, не нужен он нам, мы тебе другого найдем. Тем более, что Радовану наверняка крашеные курицы нравятся. Ну те, на которых ты не хочешь быть похожа. Так что если ты и дальше будешь ходить с косичками и бледным лицом, он быстро забудет ту красавицу, которую видел на балу. О, все хотела спросить, вы с ним хоть танцевали? А то меня увели в лазарет, и я весь праздник пропустила. Слово за слово, и я все-таки смогла вытянуть из Яны информацию. Да, танцевала, только с Радованом, потому что он никого другого к ней не подпускал, нагло объявив всем, что она его пара на весь вечер. Понимаешь, детка, красивых женщин много, а я один. Но сегодня твой вечер, и можешь наслаждаться моим обществом, передразнила Яна Радована. Я с удовольствием расхохоталась бы, если бы не искреннее негодование и обида девушки. Она эти слова восприняла всерьез и, конечно же, обиделась. Но и принц хорош, хватило же мозгов такую чушь сморозить, у кого только научился. У отца. Вряд ли. Я бы поставила на черного властелина, такая циничная ирония как раз в его духе. Примерно через четверть часа я уже знала всю историю, как и то, что Нерадован был последним толчком, приведшим к самостоятельной попытке остановить себе сердце. Как и думала, один из его дружков догнал девочку и пригрозил распустить о ней гадкие слухи, если только она не скажет, что все это была игра. «Маргарита Васильевна, я хотел бы поговорить с вашей подопечной», зашел в палату черный властелин, весь такой строгий и недовольный. «Наверное, от каких-то личных дел оторвали, вот и хмурился. Яна, все расскажи Мстиславу Федоровичу, не бойся», напутствовала я, поднимаясь с кровати. А когда проходила мимо, меня остановили его язвительные слова. «Вас можно поздравить, Маргарита Васильевна. Какой рывок в карьере, не ожидал. О, вы уже в курсе. Ректор и вам рассказал». Повернулась я к мужчине. «Только не знаю, с чем тут, собственно, поздравлять. С улучшением жилищных условий. Так этот вопрос мы еще не обсуждали. Ежемесячное содержание, как и мои обязанности, тоже. Зато ответственности выше головы. Знаете, Марго, я от вас всего мог ожидать, но такая неприкрытая меркантильность даже меня коробит», — возмутился Мстислав. «Не поняла, то есть мне, по-вашему, надо работать бесплатно. Настала моя очередь поражаться скудоумию некоторых индивидуумов. Теперь это так называется, работа», — вспыхнул мужчина. «А Эдуард знает, что он для вас всего лишь работа». «Конечно, знает, ему ректор первому сказал». Начала я, но осеклась. «Подождите, а при чем тут Эдуард? Разве мы не о моем новом назначении говорим?» Протянул черный властелин с бегающими глазками, и мне срочно захотелось подправить ему зрение. Потому что или я дура, или он намекал на что-то непотребное. «Да, конечно. И кем же меня ректор назначил?» Задала я вопрос обманчиво мягким голосом. «Где магия, где она? Я бы сейчас кинула чем-нибудь в эту наглую физиономию, чтобы в следующий раз думал, прежде чем записывать в любовницы короля. Маргарита Васильевна, мы с вами обязательно это обсудим, но позже. Мне нужно записать показания пострадавшей, так что не будем ее утомлять», — свернул разговор черный властелин. Глаза его улыбались, видимо от радости, что он нашел такую хорошую причину выставить меня за дверь. «Ну-ну, посмотрим, что ты сейчас скажешь. Позже не могу, у меня встреча с Эдуардом, конфиденциальная. Так что увидимся завтра», — Мстислав Федорович ехидно сообщила, наблюдая, как стремительно меняется выражение его лица. Я не стала дожидаться, когда он созреет для достойного ответа, и выскочила в коридор. В душе поселилась хулиганская веселость. Пусть теперь думает, свидание у меня с королем или деловой разговор. А то смотри, какая собака на сене, и сам не ухаживает, и другим не дает. Глава 10. Вениамин Савельевич, а вам не говорили, что торговаться некрасиво? Мы уже полчаса обсуждали мои обязанности и привилегии, но пока наши мнения сошлись только в одном, детей надо чем-то занять. Маргарита Васильевна, раздраженно откликнулся ректор, я вам уже много раз повторял и еще раз скажу, средств нет. Эдуард обещал, что деньги будут. Эдуард, вы уже зовете монарха просто по имени? Спросил он ядовито. Вас это не должно волновать, вы вон изменяете жене с секретаршей, и ничего, я тоже могла быть вредной. Вы правы, ваша личная жизнь меня не касается, разозлился ректор. Но денег все равно нет, и когда они будут, я не знаю. Можете спросить у своего Эдуарда. А вообще, меня поражает ваша наглость. Вы думаете, все должны тут же броситься выполнять ваши желания? Было бы неплохо, улыбнулась я, получая удовольствие от нашего спора. Сам виноват, я его предупреждала. Жаль, это невыполнимо. Значит, деньги не поступали. Но кабинет же вы можете мне выделить. Только не говорите, что в таком большом здании нет свободных помещений. Хорошо, кабинет будет, пошел на попятную Вениамин Савельевич. И служебная квартира, усилила я давление. Квартир пустых нет, рявкнул чиновник, у которого уже дергался глаз. А об этом надо было думать раньше, до того, как вы решились обмануть его величество. Но я пойду вам навстречу. У вас есть неделя, чтобы найти для меня подходящую квартиру на территории академии. Большую я не прошу, главное, чтобы была спальня, кухня и санузел. И не забудьте внести мою фамилию в ведомость зарплат. Кстати, какое у меня будет жалование? Маргарита Васильевна, не доводите до греха, рассвирепел ректор. Уйдите сами, пока я не поддался искушению и не выставил вас силой. Вениамин Савельевич, не надо мне угрожать, а то я тоже могу поддаться искушению и рассказать всем о вашей любовнице. Интересно, как скоро эта информация дойдет до вашей жены? Да нет у меня любовницы. Нет, я люблю свою жену. Заорал он, багровея и хватаясь за сердце. Дверь в кабинет распахнулась и вбежала Лидия, испуганная и растерянная. Венечка, ну что ты, тебе же нельзя так волноваться. Кинулась она к нему на грудь, ласково прижалась и зашептала какие-то нежные глупости. Лидия моя жена, чуть успокоившись, признался ректор, обнимая юную красавицу. Девушка под моим ошеломленным взглядом смущенно улыбнулась и с восхищением посмотрела на своего мужа. «Не понимаю», — буркнула я, пытаясь поймать разбежавшиеся мысли. «Нет, то, что ректор позарился на молодость и красоту, это как раз понятно, но Лидия же, мягко говоря, глупенькая. Вот как образованный, умный мужчина мог выбрать женщину, в голове которой гуляет ветер. Да, у нас большая разница в возрасте, но мы любим друг друга», — вскинулась девушка, загораживая собой Вениамина Савельевича, как наседка своего птенца. «Не понимаю, почему твой муж стесняется такой красивой и любящей жены?» Подумав, я немного изменила заготовленную фразу. «Лидия, неужели тебе приятно, что окружающие люди считают тебя любовницей?» «Вы все неправильно поняли, Маргарита Васильевна», — пустился в объяснение ректор. Но тут его женушка всхлипнула, и все внимание он обратил на нее. «Любимая, никто тебя не считает любовницей, поверь. Я с гордостью рассказал бы всем о нашем браке, но тогда тебе пришлось бы уволиться. По уставу Академии близкие родственники не могут работать в подчинении друг у друга. Мне пришлось бы нанять новую секретаршу». «Никаких секретарш», — вскинулась Лидия, мигом забыв про свою обиду. «Я не дам какой-нибудь молоденькой фифе разрушить нашу семью. Вениамин Савельевич, вы могли бы нанять секретаря», — ехидно заметила я, посмеиваясь над словами Лидии. «Интересно, а молоденькая фифа в ее понимании — это 15-летняя студентка, что ли? То есть молодого мужчину, а не девушку. Тогда Лидия ждала бы вас дома», готовила всякие вкусности и не переживала за ваш брак. К тому же вы ведь планируете завести детей». Лидия энергично закивала головой, взгляд ее затуманился, похоже, она уже видела себя счастливой матерью. Ректор же не выглядел воодушевленным. «Да, конечно, но сейчас об этом еще рано говорить. Для Лидии, может быть, и рано, а для вас, Вениамин Савельевич, скоро будет поздно. Смотрите, как бы вас не обошел какой-нибудь молодой и прыткий аспирант». В душе я веселилась, наблюдая за ревнивыми всполохами в глазах ректора. Но была еще и легкая зависть к чужому счастью, поэтому я поспешила вернуться к нейтральной теме. Но мы отвлеклись. «Вениамин Савельевич, давайте не будем ругаться и подумаем вместе, как решить небольшую проблему, которую вы, собственно, и создали. Вы же понимаете, что я не буду бесплатно заниматься с вашими детьми. Только не надо обвинять меня в меркантильности, эта роль всецело принадлежит Мстиславу Федоровичу. Маргарита Васильевна, вы просите слишком много», попытался воззвать к моему разуму ректор, в нежных руках Лидии он практически успокоился. «А что вы хотели? Чтобы мы с детьми сели в каком-нибудь затхлом помещении, в котором нет ничего, кроме пыли и сломанной мебели, и повели патриотические беседы. Вы понимаете, что даже занятия домоводством требуют средств. Нужны обустроенное помещение, плита, столы, посуда, продукты. Да вы в своем уме? Вы хоть представляете, сколько академия истратила денег на ремонт вашего общежития?» Начал заводиться ректор. «Венечка, а если отдать им алхимическую лабораторию?» Погладив мужа по плечу, тихо спросила Лидия. «Там и столы, и плиты, даже какая-то стеклянная посуда оставалась. Любимая, ну о чем ты говоришь, она же лет 5 пустует, а ремонт там не делался лет 30, не меньше. Вениамин Савельевич, я тут подумала, в академии наверняка есть место, куда сносит устаревшую мебель и прочие ненужные вещи, которые жалко выкидывать. Это я к тому, что если в лабораториях есть рабочие плиты, то это уже существенная экономия. А ремонт мы можем сделать и силами учеников, нужны только материалы. Уверена, после ремонта нашего общежития что-то да осталось. В общем, я бы хотела посмотреть лабораторию, оценить фронт работ и получить доступ на ваш склад». Добродушно улыбнулась я. Меня просто переполняли энергия и жажда деятельности. А если честно, я уже сутки чудодейственным образом старательно избегала общения с Мстиславом, которого почему-то очень интересовало, чем же таким мы занимались с Эдуардом за закрытыми дверями. Ха! Так я ему и сказала. Пусть мучается дальше, узнает, как изводить меня своей язвительностью. Тем более, что рассказывать особо было нечего. Первые полчаса Эдуард отчитывал меня, как какую-то школьницу или собственную подчиненную. Кстати, ректор даже уступил нам свой кабинет ради такого случая. Наверное, король и дальше мог бы продолжать гнуть свою линию и пытаться донести до меня мысль, что я своими действиями подрываю его авторитет как отца и монарха, но мне надоело слушать. «Эдуард, я не очень хорошо разбираюсь в психологии подростков, но еще помню себя в таком возрасте. Поэтому могу сказать одно. Запретами дело не решить. А чем? Потаканием», — вспылил король. «И к чему оно привело? Вы меня обвиняете». Опешила я от такой наглости. «То есть вы столько лет не интересовались собственным сыном, а теперь хотите всю вину скинуть на меня? Я ни в чем вас не обвиняю», — раздраженно дернул плечом Эдуард, его взгляд шарил по полкам ректорского кабинета. «Просто признайтесь, что поступили неправильно, нарушив мой прямой запрет. Демоны! Где он держит коньяк? Не люблю лгать, поэтому сегодня обойдусь без признаний», — вздохнула я, встала с кресла и подошла к секретеру. Откинула столешницу и безошибочно выудила из одного ящичка початую бутылку. «Откуда вы знали, что она там?» — с подозрительностью в голосе спросил король. «Интуиция», — хмыкнула я и передала Эдуарду бутылку. «А вот рюмки пришлось поискать, они оказались только в третьем выдвинутом мною ящичке. Будете?» — наливая себе, спросил у меня король. Обязательно, не стала отказываться я, все-таки нервы у меня не железные. Мы выпили, не чокаясь и без тоста. Мне было непривычно и как-то неловко, будто мы на поминках. Коньяк оказался определенно хорош, видимо, ректор мог себе позволить дорогой напиток. Эдуард налил еще раз, вздохнул, протянул мне полную рюмку и произнес: «И что мне делать? А поговорить с сыном вы не хотите?» Я понимала, что вопрос скорее был риторическим и касался меня, но виноватой себя чувствовать не желала. «О чем?» Плюхнулся рядом со мной на диван король. «О нем, о его мечтах, планах, желаниях, надеждах. Не о том, чего от него ждете вы и страна, а просто как отец с сыном. Господи, поговорите о рыбалке или спорте, разница невелика. Просто дайте ему почувствовать, что он вам не безразличен», — начала заводиться, поражаясь недалекости некоторых королевских особ. «Я люблю своих детей, но они мальчики, практически мужчины, а вы предлагаете обращаться с ними, как с девицами на выданье», — скривился Эдуард. «Да-да, суровым мужикам разговоры не нужны», — настала моя очередь скептически ухмыляться. «А еще им не нужны объятия, поддержка и понимание близких людей. Вот только почему вы напиваетесь в моей компании, а не с одной из своих фавориток, с которой разговаривать не обязательно? Марго, замолчите и налейте». «И все же почему?» — не смогла удержаться от вопроса, передавая Эдуарду наполненную рюмку. «Для всех остальных я в первую очередь король, а для вас нет», — откинулся он на спинку дивана, пригубив напиток. «Давайте выпьем за что-нибудь хорошее. Идеи есть. С меня хватит, пить коньяк на пустой желудок — это издевательство над организмом», — попыталась я прекратить спонтанную пьянку с правящей верхушкой в лице короля. «Верно подмечено, я тоже сегодня только завтракал, а время к ужину. Надо это исправить». Монарх встал, вышел в приемную, отдал распоряжение своим людям, число которых увеличилось, и вернулся обратно. «Не обессудьте, Марго, но я заказал еду на свой вкус, надеюсь, вам понравится. Я не гурман, так что ем практически все, что съедобно», — улыбнулась, прикидывая, как бы сбежать от Эдуарда. Королевские предпочтения в еде были в меру изысканными и полностью совпадали с моими. Впервые в этом мире я наслаждалась вкусом блюд и общением с интересным мужчиной, а так как сверху все это было полито коньячком, вечер прошел на удивление приятно. И все же Эдуард прирожденный дипломат, потому что мы говорили обо всем и в то же время ни о чем. Он умело обходил личные вопросы и не сообщал ничего о себе или жене, а я следовала его примеру и тоже не торопилась посвящать в перипетии своей жизни. Естественно, король спрашивал о моем мире, но не было похоже, чтобы его это на самом деле интересовало. Скорее всего, он задавал вопросы обо мне просто для поддержания разговора. Пила я мало, хотя Эдуард активно пытался подливать коньячок. Но вот что занимательно, сам он тоже следил за объемами выпитого и моим состоянием. Даже возникла мысль, что он пытался меня напоить и затащить в постель. Правда, эту идею пришлось забыть, за весь вечер король ни словом ни делом не намекнул, что он хочет продолжить общение в спальне. И теперь я даже не знала, как относиться ко всему происходящему. Ведь какая-то подоплека у этого свидания есть. Ее просто не может не быть, ну не тот человек Эдуард, который решит выпить с незнакомой бабой только потому, что больше ни с кем. Пока я вспоминала о прошлом вечере, ректор собственноручно строчил приказ, по которому за мной закреплялись определенные помещения и предоставлялся доступ к складам Академии. Я уже ощутила радостный подъем сил, но Вениамин Савельевич всего несколькими словами спустил меня с небес на землю. «С Серафимом Эдиктовичем будете договариваться сами. Склады – его вотчина. Мое разрешение у вас есть, но это не значит, что он пойдет вам навстречу или окажет помощь. Главное, чтобы не мешал», — скривилась я, предвидя войну с интендантом. «А кто мне покажет лабораторию и остальные помещения, которые вы так лихо на меня повесили?» «Любимая, ключи от алхимического крыла хранятся где-то у тебя», — обратился ректор к супруге. «Выдай их Маргарите Васильевне, пожалуйста, и расскажи, куда идти. К тому же выбирать все равно не из чего, либо это помещение, либо ничего. Кстати, а почему оно пустует?» — спросила я. Воображение рисовало всякие ужасы, начиная от призраков, кончая какими-нибудь магическими аномалиями. 5-6 лет назад Министерство магического контроля запретило размещение опасных веществ и помещений вблизи или в стенах учебных заведений, а также в жилых кварталах и в местах с большим скоплением людей. Так что нам пришлось пересмотреть программу обучения, с недовольным видом пояснил Вениамин Савельевич. Я правильно поняла, алхимия никуда не делась, просто вывезли лаборатории. Да, за город. У нас налажено сообщение, ходят автобусы. Но если раньше практические занятия проходили после обеда, то теперь приходится выделять на них целый день. Маргарита Васильевна, вообще-то мой рабочий день уже закончен, раздраженно произнес ректор, указывая мне на дверь в прямом и переносном смысле этих слов. Я не стала усугублять ситуацию, про заработную плату можно будет узнать и в бухгалтерии. Поэтому с ключами от алхимического крыла и весьма смутными напутствиями Лидия отправилась обследовать выделенную мне территорию. «Маргарита Васильевна, мне кажется, или вы меня избегаете?» Заступил дорогу черный властелин, когда я была близка к своей цели. «Заметьте, Мстислав Федорович, вам уже не первый раз что-то не то кажется», — ехидно проговорила я, собираясь обойти препятствие. «Издержки профессии, знаете ли», — хмыкнул он и пристроился рядом со мной. «Куда мы держим путь? Я иду осматривать помещения, которые мне выделил ректор для организации клубов по интересам. А вы? Не знаю. А я с вами, потому что вы единственный участник событий, которого я еще не опросил». Нагло заявил мужчина, взял мою руку и пристроил ее на сгибе своего локтя. «Это чтобы вы в очередной раз не сбежали. Ну что, Марго, поговорим. Задавайте вопросы», — вздохнула я, даже не думая возмущаться. «Все же Мстислав ведет официальное расследование, и помогать ему мой гражданский долг. Кстати, это не пустые слова, в этой стране могут и к уголовной ответственности привлечь, если не станешь помогать следствию. Как вам, Эдуард?» С ехидной улыбкой спросил черный властелин. «Это к делу не относится. Ну почему же? Он отец малолетнего преступника. В его интересах сделать так, чтобы сына не судили строго. Вы сейчас на что намекаете? Я даже с шага сбилась от возмущения. Думаете, мне предложили взятку, чтобы я отказалась от своих показаний? Ну что вы, Эдуард никогда не приступит закон и не опустится до такого. А вот вести задушевные беседы и давить на жалость, как раз в его духе. Так что вы сами не заметите, как захотите сделать для него что-то хорошее». Интонации Мстислава говорили, что он не шутит. «А я думала, вы друзья. У меня сложилось практически такое же мнение о короле, но Мстиславу я об этом пока говорить не собиралась. А вы считаете, если друг делает ошибку, ему надо потакать? Скажите честно, вам уже жаль Радована?» «Жаль, но не из-за разговора с Эдуардом. Я могу ошибаться, но мальчик показался мне по-настоящему несчастным. Знаете, это только кажется, что подросткам не нужны любовь и внимание родителей. А еще я против телесного наказания Радована. Я вчера пыталась убедить Эдуарда не делать этого, но он остался непреклонным. Пусть тему нашего разговора с Мстиславом и не назовешь приятной, но его присутствие радовало. А еще то, что он может быть серьезным, а не только язвительным и ехидным. Если вам станет легче, я тоже против», — нахмурился маг. «Я предлагал перевести Радована в какое-нибудь закрытое военное учреждение с жесткой дисциплиной и разлучить его с единственным человеком, которого он любит. А вы уверены, что это любовь?» «Нет, наоборот, думаю, что это первая влюбленность, которая очень быстро пройдет. Но это мнение взрослого циничного человека, который уже прожил половину отмеренного судьбой срока. а они имеют право на собственные надежды и ошибки. Кто знает, вдруг у них получится то, что не смогли когда-то удержать мы. Я мог бы с вами поспорить, сказать, что обязанность родителей как раз заключается в том, чтобы передать свой жизненный опыт потомству, но не буду. Почему? Во-первых, потому что довольно сложно рассуждать о воспитании детей, когда их у тебя нет. Зная себя, могу предположить, что я был бы не очень хорошим отцом. Во-вторых, мы уже пришли. Давайте ключи, вряд ли замок удастся легко открыть. Мстислав так резко сменил тему, что я не сразу среагировала. Почему плохим? Что вас заставляет так думать? Спросила, передавая ключи спутнику. К черту лабораторию, если у меня есть возможность хоть что-то узнать о Мстиславе. Эгоизм и гипертрофированное чувство собственности, улыбнулся мужчина. Знаете, я даже в детстве не любил делиться, и никакие увещания взрослых так и не заставили мою совесть проснуться. У вас есть братья или сестры, только двоюродные. А так, я избалованный, эгоистичный поздний ребенок. Вы лжете. Я повернулась к Мстиславу, стараясь поймать его взгляд. Может, вы и поздний ребенок, я даже поверю в вашу эгоистичность, но на избалованного вы совершенно не похожи. Скорее, наоборот, ваши родители были слишком строги и требовательны к вам, а на свои новые помещения вы посмотреть не хотите. Практически прямым текстом намекнул Мстислав на то, что ему не нравится мой интерес к его персоне. Обидно, досадно, но ладно. В том смысле, что будем приручать к себе этого несносного типа постепенно. Действительно, а не соблазнить ли мне черного властелина? Почему бы и нет? Ведь он мне определенно нравится, а его слова меня цепляют, заставляют казаться лучше, чем я есть. Вот только мне не нужна интрижка на один вечер, но разве меня когда-нибудь останавливали трудности? Маргарита Васильевна, честно признаться, меня пугает ваш взгляд. У вас в роду точно не было вампиров или другой кровососущей нечисти. Мужчина улыбался, даже не догадываясь о том, что только что решилась его судьба. Конечно, под венец его заманить будет непросто, он холостяк со стажем, но это не значит, что невозможно. Я улыбнулась в ответ, выстраивая в голове план по соблазнению Мстислава. А что, вампиры не выдумка? Мила улыбнулась в ответ, стараясь не переборщить с заинтересованными взглядами, чтобы не спугнуть. Знаете, Марго, я тут вспомнил, что у меня есть парочка нерешенных вопросов. Увидимся завтра. Мстислав вернул мне ключи и нагло сбежал. Вот так и рушатся планы. Вывод. Мой черный властелин по натуре охотник, значит, надо ему дать самому поймать дичь. Вот только он этого делать не торопится. Думает, что я любовница Андрея или Эдуарда. А может, обоих сразу. Как бы узнать? Глава 11. Вот и закончились трое суток осады. Победители кричат «Ура!», побежденные молятся, статисты крестятся. Ну а если по-простому, экстренное следствие по делу Яны завершили в рекордные 3 дня. Но нервы за это время успели потрепать всем. Стоит начать с того, что покидать академию в эти дни было строжайше запрещено даже преподавателям и работникам, что уж говорить о нас, студентах. А еще какой-то таинственный главный дознаватель Министерства магического контроля успел запугать всех, за исключением меня. Мне с ним познакомиться так и не удалось. Я даже, грешным делом, подозревала, что Мстислав занимает такую малоприятную должность и скрывает это от меня. Но нет, по рассказам девчонок, допрашивал их как раз черный властелин, а вот дознаватель, маг, отслеживающий, правду ли они говорят, прятался под маской и балахоном. На мой вопрос, зачем нужно скрывать лицо и фигуру, девчонки посмотрели на меня как на ребенка, который не знает очевидных вещей, но потом вспомнили, что так оно и есть. Итог их сумбурного эмоционального рассказа можно донести в нескольких словах: сильных ментальных магов мало, они достояние государства. Их оберегают, защищают, охраняют, прячут от сопредельных держав и прочее. Я же поняла главное. Быть ментальным магом очень плохо, про свободу можно забыть. Никто меня не убедит, что под таким неусыпным присмотром живется легко и хорошо.